пожалуйста. Глава 8. «Без проблем!» Вик улыбнулся и кивком показал на ее руку. «У вас рука мокрая. Позвольте?» Он взял у нее бокал и кивнул официанту, который не только взял бокал из его рук, но и предложил салфетку, чтобы Ренни могла вытереть руки. «Благодарю вас», — сказала она Вику, когда официант отошел. «Не стоит благодарностей. Давайте я вам принесу другой бокал. Спасибо, мне ничего не надо. Если я этого не сделаю, матушка от меня откажется». Снова матушка. «Кроме того, мне и себе надо что-то взять. Пожалуйста». Он кивнул в сторону бара. Она поколебалась. Потом неуверенно согласилась. «Хорошо. Спасибо». Он довел ее до бара и сказал бармену. «Две порции того, что пьет эта леди. Вода со льдом и лайм, пожалуйста», — сказала она бармену. Затем взглянула на Вика, который дергал себя за ухо и рассеянно улыбался. «А я-то решила, что рискую, попросив вас заказать за меня. Вам вовсе не обязательно это пить». «Да нет, вода со льдом — то, что мне нужно. Холодная и освежающая. Свадьбы в августе вызывают жажду». Бармен подвинул им два высоких стакана. Вик взял один и чокнулся с ней. «Не пейте слишком быстро, а то в голову ударит. Обещаю, что не буду. Еще раз спасибо». Она отступила назад, чтобы другие гости могли подойти к бару. Вик сделал вид, что не понял этой явной попытки от него отделаться, и пошел за ней. «Любопытно, почему так мало свадеб бывает в январе и феврале?» Она непонимающе взглянула на него. То ли удивилась, что он не понял намека и не отстал, то ли ее смутил неожиданный вопрос. «Я хочу сказать, — заторопился он, — почему так много пар женятся летом, когда так чертовски жарко?» «Не знаю. По традиции?» «Может быть. Удобнее. Летом ведь у многих отпуска. Легче приехать гостям из других городов. Например, вам?» «Мне?» Она не очень хотела уточнять, но все же снизошла. «Нет, я живу здесь». Он тут же охотно сообщил ей, что живет в Галвестоне, к чему она не проявила никакого интереса. «Во всяком случае, последний год. Вы со стороны жениха или невесты?» «Мы с отцом жениха коллеги». «Моя мать — двоюродная кузина матери невесты», — соврал он. «Матушка не смогла приехать, но ей хотелось, чтобы кто-нибудь из нашей ветви семьи... Ну, вы знаете, как это бывает». Она снова начала отходить от него. «Желаю приятно провести время. Спасибо за воду со льдом». «Меня зовут Вик Треджилл». Она посмотрела на его протянутую руку, и на секунду ему показалось, что она откажется пожать ее. Но она взяла его руку в свою, крепко пожала и тут же отдернула. Он ничего не успел понять, только что ее рука холоднее, чем у него, возможно, от того, что она мертвой хваткой вцепилась в стакан с той минуты, как он передал ей его у бара. «Вы сказали, Вик?» «Да». «И у меня нет дефектов речи». «Необычное имя». «Это сокращенное от чего-то?» «Нет, просто Вик». «А вас как зовут?» «Ренни Ньютон». «Это сокращенное от чего-то?» «Доктор Ренни Ньютон». Он засмеялся. «Рад с вами познакомиться, доктор Ренни Ньютон». Она взглянула в сторону выхода, будто примерялась, как лучше ускользнуть, если возникнет такая необходимость. У него было ощущение, что она в любой момент может исчезнуть, и он старался как можно дольше затянуть разговор. Она возбудила бы в нем любопытство, даже если бы не была подозреваемой в уголовном преступлении. Даже если бы их встреча была совершенно случайной, ему все равно захотелось бы узнать, почему женщина, на вид вполне светская, так ужасно нервничает при разговоре с незнакомцем в совершенно безопасной обстановке, когда вокруг целая толпа народу. «Так вы врач?» — вежливо осведомился он. «Хирургия», — на этот раз она уточнила без колебаний. «Впечатляет? Вы работаете с травмами?» «Огнестрельные раны, проникающие ножевые ранения и все такое, что постоянно показывают по телевизору». «То, из-за чего твой коллега угодил в морг», — подумал Вик, пытаясь уловить беспокойство или страх в невероятных зеленых глазах. Но даже если она и была соучастницей этого преступления, то ничем себя не выдавала. «Обычно я делаю операции по графику. Травмы попадаются только если я дежурю». Она похлопала по своей сумочке. «Например, сегодня. Там у меня пейджер». «Что объясняет вашу склонность к трезвости?» «Когда я дежурю, я не могу себе позволить даже бокал шампанского». «Ну, надеюсь, сегодня ничего не случится. И вас не вызовут». Тон, каким он это сказал, и взгляд, которым он на нее посмотрел, не оставляли сомнений в его намерениях, и ее это явно смущало. Она перестала улыбаться. Вокруг нее как бы выросла невидимая стена из лазерных лучей, как вокруг музейного сокровища. Если он посмеет приблизиться, то включатся многочисленные сигналы тревоги. Барабанная дробь привлекла их внимание к сцене, откуда молодая готовилась бросить свой букет в толпу барышень, норовящих пробраться поближе. Вик стоял слегка позади Ренни и правее. Он был отлично знаком с реакцией многих женщин, чтобы понять, что его близость ее нервирует. Почему? К данному моменту большинство женщин уже либо начали флиртовать и дали понять, что свободны на остаток вечера, либо сообщили ему о бойфренде, который, к сожалению, не смог присутствовать на свадьбе, либо просто послали бы его куда подальше. Поведение Ренни не подходило ни под одну из категорий. Она не уходила, но на ней уже было написано крупными буквами «Не трогай» и «Даже думать об этом не смей». Вику было интересно, как долго можно на нее давить, прежде чем она выйдет из себя. Он подвинулся еще ближе, так близко, что его присутствие невозможно было игнорировать. Он только что не касался ее. После того, как букет был брошен, молодой муж встал на одно колено и стянул подвязку всю в оборочках с протянутой ноги молодой жены. Тем временем несколько молодых людей неохотно встали в тесный кружок, сунув руки в карманы и ссутулив плечи. «Смотрите, насколько ясно в этой простой свадебной традиции видна разница между полами!» Он нагнулся и слегка наклонился, чтобы говорить прямо в ухо Ренни. «Насколько ниже уровень предвкушения у мужчин, чем у женщин!» «У мужчин такой вид, будто их посылают на галеры», — согласилась она. Молодой муж кинул подвязку. Один парень просто вынужден был поймать ее, поскольку она угодила ему в лоб. Какая-то из подружек невесты взвизгнула, бросилась ему на шею и покрыла его покрасневшее лицо поцелуями. «У меня целый ящик этих штук», — заметил Вик. «Так много?» — повернулась к нему Ренни. «У меня всегда было преимущество в росте». «И что же?» «Да ничего. Все впустую. Может быть, ваш рост не преимущество, а недостаток?» «Никогда такое не приходило в голову». Оркестр начал играть знакомую мелодию. Гости потянулись к танцплощадке, обходя Вика и Ренни, потому что они не трогались с места. «Значит, доктор Ньютон». «Верно». «Вот ведь не повезло». «Почему?» «Я здоров, как бык». Она уставилась на узел его монохромного галстука. «Вы здесь один?» «Да». «Я тоже». «Потанцуем?» «Нет, спасибо». «Еще воды со льдом?» «Нет, спасибо». «Скажите, это неприлично уходить с приема раньше молодых?» Она быстро подняла голову и встретилась с ним взглядом. «Полагаю, что да». «О, черт!» «Но мне кажется, я уже по горло сыта весельем». Вик усмехнулся и кивнул в сторону ближайшего выхода. Пока они пробирались сквозь толпу гостей, его рука легко касалась спины Ренни, и она не возражала. Обслуга парковки скучала у колонн. Один подскочил к ним, как только они показались. «Я припарковал вашу машину вон там, доктор Ньютон. Легко выехать, как вы и велели». «Спасибо». Она открыла сумку, чтобы дать чаевые, но Вик оказался проворнее и сунул парню пятерку. «Я провожу доктора Ньютон. Не надо подгонять машину сюда». «Да, хорошо, спасибо, сэр. Ключи в машине». Улыбка, предназначенная парню, застыла на ее лице. Ренни позволила Вику проводить ее вниз по лестнице до стоянки для особо важных гостей, но держалась так, будто аршин проглотила. «Вам не следовало этого делать», — сказала она, едва шевеля губами. «Ага, она в гневе». «Что делать?» «Я сама за себя плачу». «Сама за себя? Вы о чем?» «О чаевых мальчишке». «Возможность проводить вас до машины вполне стоила $5». Они как раз подошли к ее джипу. Ренни открыла дверь, бросила на сиденье сумку и повернулась к Вику лицом. «Вы проводили меня до машины. Больше за $5 вам ничего не полагается». «Значит, о чашечке кофе и заикаться не стоит?» «Совершенно точно». «Вам не надо отвечать мне прямо сейчас. Подумайте». «Прекратите со мной флиртовать». «Я только заговорил о чашке кофе. Вовсе не вы начали флиртовать со мной с того момента, как я извинилась перед вами за то, что налетела на вас. Если вы надеетесь, что из этого что-то выйдет, вы зря теряете время». Он поднял руки, сдаваясь. «Я всего лишь дал за вас на чай. Хотел выглядеть джентльменом». «Тогда спасибо за то, что были джентльменом. Спокойной ночи». Она села в машину и захлопнула дверцу. Вик тут же снова открыл ее и наклонился, приблизив лицо почти вплотную к ее лицу. «К вашему сведению, доктор Ньютон, если бы я с вами флиртовал, то вы бы сейчас были уже в курсе, что глаза у вас потрясающие, и что я, быть может, увижу ваши губы в весьма грязном сне. Спокойной ночи!» Он громко захлопнул дверь и пошел прочь. Сидя в своей машине, припаркованной в половине квартала от загородного клуба на противоположной стороне улицы, Лозада видел, как Ренни вышла из клуба. На ней было платье из какой-то легкой летней материи, которая соблазнительно ее облегала и возбуждала в нем желание. Когда она вышла из тени балкона второго этажа, свет позолотил ее светлые волосы. Она выглядела потрясно. А какой грациозной была ее походка! Она, мать твою, а это еще кто? Увлекшись своими фантазиями, Лозада не сразу заметил мужчину, идущего с ней рядом. Но когда он узнал эту длинную, поджарую фигуру и сообразил, кто ее сопровождает, он еле сдержался, чтобы не выскочить из машины, пересечь улицу и убить Вика Треджела на месте. Рано или поздно это обязательно произойдет. Ему все равно придется прикончить этого разговорчивого гребаного копа. Так почему, черт возьми, не прямо сейчас? Потому что это не стиль Лозада. Вот почему. Преступление из ревности для любителей, не умеющих держать себя в руках. И хотя ему страстно хотелось покончить с Виком Треджелом раз и навсегда, у него имелась лучшая перспектива в жизни, чем провести остаток дней в камере смертников, подавая одну апелляцию за другой и получая отказы. И, наконец, закончить уколом в вену, подаренным государством за убийство полицейского. Если бы Вик сам все не испортил, он, Лозада, скорее всего, сидел бы сейчас в камере смертников за убийство его брата Джо. Лозада знал, что эта ошибка до сих пор мучает Вика. Он верно сходит с ума от злости, зная, что убийца его брата живет в пентхаусе, шьет костюмы у лучшего портного, ездит на роскошной машине, ест, пьет, совокупляется, то есть наслаждается свободой благодаря глупости Вика. Лозада потрогал шрам над бровью и хмыкнул. Он слишком умен, чтобы, как Вик, поддаваться минутному настроению. Другие постоянно делают такие ошибки, но не Лозадо. Лозадо — профессионал, не имеющий себе равных. Профессионал никогда не теряет голову и ждет своего часа. Кроме того, ожидание момента, когда он решит убить Треджела, доставит ему едва ли не большее удовольствие, чем само убийство. И все же, наблюдая за копом, шедшим рядом с женщиной, которой Лозада вскоре будет обладать, он сжал руль так крепко, будто хотел вырвать его с мясом. Какого черта делает его Ренни с Виком Треджелом? Первоначальный шок при виде их вместе уступил место беспокойству. События развивались не так, как бы ему хотелось. Сегодня утром Треджел помешал ему завтракать, затем появился на свадебном приеме вместе с Ренни. Совпадение? Вряд ли. Что нужно Вику от доктора Ренни Ньютон? Его интересует ее роль в последнем судебном процессе? Или это имеет отношение к делу об убийстве доктора Хоуэлла, которое так и осталось нераскрытым? Лозада не узнал бы о ее планах на вечер, если бы не нашел приглашение на свадьбу в тот день, когда доставлял розы, а потом шарил по дому. Неужели Вик тоже проникал в ее дом? Это были беспокойные мысли. Но что больше всего терзало его, заставляло глаза наливаться кровью, а бритую голову пылать жаром, это возможность, что Ренни была заодно с полицией. Неужели они каким-то образом узнали, что она ему нравится? Вдруг Треджел с компанией уговорил ее помочь расставить ловушку. Но нет, это было бы ужасно. Убить ее за предательство и допустить, чтобы его женщина пропала попусту. Со все растущим подозрением он смотрел, как Треджел наклонился к ней, потом выпрямился и захлопнул дверцу. Ренни выехала со стоянки и промчалась мимо, не заметив Лозадо. Она смотрела на дорогу, на лице не было улыбки. Более того, она казалась рассерженной. Последние слова Треджела привели ее в бешенство. Он ведь, как последний дурак, вечно над всеми подшучивал, наверное, и с женщинами вел себя так же по-идиотски. Лозада завел мотор, развернулся на 180 градусов и поехал за Ренни. В дом она вошла одна. Он оставил машину в конце квартала и несколько часов следил за ее домом. она больше не выходила. Ни Треджил, ни кто-нибудь другой не показывались. Только после полуночи Лозадо начал успокаиваться. Подозрения насчет Ренни показались надуманными. Можно найти вполне логичное объяснение ее появлению с Треджилом. Возможно, он расспрашивает ее о чем-то, связанном с убийством доктора Хоуэлла. Все знали, что между ними были серьезные разногласия. В Форт-Уэрте сплетни распространяются быстро. Расспросы полицейского во время приема могли ее рассердить, поэтому она и выглядела такой взбешенной, когда ехала домой из загородного клуба. Довольный, что сумел принять правильное решение, Лозадо достал сотовый телефон и набрал ее номер.